падал пожелтелый лист, медведи по чащобам отыскивали логово, изнуренное войско подошло к Вык-озеру. Вокруг лежали бездонные топи, идти в обход озера поджидала гибель. По царскому указу со всего Вык-озера добыли ладьи, долбенки и навели плавучий мост. На Вык-озере всколыхнулись волны, день и ночь хлестал ливень, бушевал ветер, мост раскачивало и грозило разметать. Истомленное небывалым переходом войско продрогло. Разожгли костры, сырье горело плохо, сипело на огне. Солдаты отдыхали беспокойно. На озерном берегу вновь ставили тесовые кресты над могилами. Убывал народ от тяжкой работы. Только царь головы не вешал, горел в работе и других подбадривал. Продеремся сквозь чащобу, да побьем шведа. Сидя у солдатского костра, Петр покуривал голландскую трубочку, лицо его осунулось, на впалых щеках темнела щетина, выпуклые глаза, однако, были веселы. Непогодь улеглась. Войска по плавучему мосту перебрались через залив Вык-озера. И опять пошли леса и болота, истомленные войска двигались к реке Выгу. Неподалеку от устья Выга на правобережье ставлен был ям. В яме передохнули, от усталости гудели натруженные ноги да руки. Тем временем ладьи с Вык-озера сняли. Молчаливые выгорские рыбаки провели их через кипучие пороги и против яма через Вык-реку навели мост. Ветер раскачивал вековой ельник, небо было тускло, а вода в реке прозрачна. На берег Выга вышел лось, пил воду, и она серебристыми каплями падала с его мясистых губ. Лося испугали и пристрелили. Вдоль реки тянулся сизый дымок костров. На левобережье Выга чаще встречались деревни. В глухоманях таились раскольничьи скиты и погосты. Выгорецкие раскольники прознали, что через чащобы и пустыни идет царь с войском. Боязно было. Разорял государь скиты и раскольничьи поселения. Старцы нарекли царя антихристом, зверем апокалипсиса, и титул царский толковали как число звериное. Однако после немалого размышления раскольницкие старшины вышли на Выгорецкий ям встречать его хлебом солью. Петр вышел навстречу бородатым раскольникам. Были они в старинных озямах, волосы стрижены в кружок по-киржацки. Бородачи сняли шапки и стали перед царем на колени. — Что за люди? — спросил Петр. Сержант Щепотьев объяснил государю. — Это, ваше величество, раскольники. Духовных властей они не признают. За здравие вашего царского величества не молятся. Царь шевельнул усами, спросил, — А подати платят? Сержант покосился на раскольников, но сказал правду, — платят, ваше величество. Раскольники — народ трудолюбивый, и недоимки за ними никогда не бывает. Петр повеселел, взял от раскольников хлеб-соль. — Живите же, братцы, на доброе здоровье! О царе Петре, пожалуй, хоть не молитесь, но подати государству сполна платите. Раскольники поклонились царю в землю. — Ну, прощайте, в поход пора. И Петр повернулся и большими шагами пошел к мосту. За ним потянулись ратные дружины. От Выга дорога вышла на сухие места, войско вело просеку, дорубило мосты, двигались быстро. Близ деревни Телекиной в яме сделали новый роздых, набрались сил и опять пошли с песней крушить чищобы. На речках Матозерке и Муромке наладили мосты. Петр сам забивал бабой сваи, таскал бревна, царский кафтан изрядно пообносился, и подметки на сапогах прохудились, но государь чувствовал себя бодро, часто посмеивался, на ночлегах любил послушать от стариков поморские сказки. Вечером на закате 26 августа перед войском блеснули широкие воды Онеги озера. На берегу приютился деревянный городишко Повенец. После долгих тяжких трудов, мытарств, через леса и топи, наконец-то фрегаты «Святой Дух» и «Курьер» были спущены в Онега озеро и плавно закачались на воде. Фрегаты и войско после немалых трудностей добрались до Ладоги. Оттуда Петр послал гонцов в Лифляндию, там находился полководец Шереметьев с войском, государь торопил в Ладогу да наказывал захватить пушкарей, умеющих добро стрелять. Глубокой осенью Шереметьев прибыл в Ладогу и вместе с царем повел войско к Нотебургу, древней крепости Орешку, построенному новгородцами еще в XIII веке у самого истока Невы, на небольшом острове, в былые годы принадлежавшем Водской пятине Зарицкого стана. Крепость была обнесена высокими каменными стенами. Невский проток подле Орешка от русской стороны не широк, не более 100 сажен, но весьма глубок и быстр, и по нему подле самых стен проходили суда. Оберегал крепость шведский гарнизон при сотне орудий. Предвидя все трудности при штурме Орешка, царь приказал перетянуть свирские ладьи из Ладожского озера на Неву. День и ночь звучали топоры. Солдаты валили вековой дремучий лес, пробивали широкую просеку и по ней волоком тащили ладьи и фрегаты. На каждом шагу серели огромные валуны, острые скалы, пни, коряги, и много надо было умения и сил, чтобы проволочить суда без поломок. Местами их волокли на руках. Царь Петр Алексеевич и тут не уступал в рвении солдатам, работая вместе с ними на лесном волочке. За сутки 50 русских ладей были доставлены в Невские воды, и на заре появились перед глазами изумленного шведского гарнизона крепости. Осенний день был ясен, по небу плыли вереницей легкие облака, с Ладоги дул свежий ветер, поднимал волну, ладьи с воинами шли на штурм древней цитадели. Шведы бились храбро, но 11 октября русские войска ту крепость взяли. Древнерусский Орешек царь назвал ключом городом, Шлиссельбургом, что означало ключ к долгожданному морю. В апреле 1703 года, когда подсохло, Шереметьев лесными дорогами повел войско Невским побережьем к устью. При речке Охте полководец заметил небольшой земляной город Канцы, по-свейски Ниншанс. Против этой земляной крепости за речкой Охтой раскинулся деревянный посад. Русские войска с боем взяли Канцы и остановились на отдых. Но отдыхать долго не пришлось. В заливе появились свейские корабли. Спустя несколько дней в Невское устье вошли вражьи шнявы и добрый бот. Петр решился на отчаянное дело. На 30 лодках он усадил солдат и безлунной ночью в тумане подобрался к свейским судам. Рявкнули свейские пушки, но было поздно. Русские лезли напролом и кололи врага. Спустя 10 дней после этого события, 16 мая 1703 года, в устье Невы на острове Енисари появились саперы. Копали рвы, насыпали валы, рубили заплоты. Строился новый город Санкт-Петербург. Город вырастал на глазах, а враг все еще не сдавался и делал бесконечные попытки вернуть Невские берега. Однако все нападения шведов отбивались. В одной из таких схваток в 1706 году на Балтике около Выборга погиб сержант Михайло Щепотьев. По приказу царя он возглавлял 50 преображенцев, посаженных на 5 рыбачьих лодок. Эта своеобразная флотилия охраняла Невское устье и, однажды, заметив шведские торговые корабли, бросилась за ними в погоню. К несчастью, над морем скоро поднялся густой туман, и шведы ускользнули от погони. Делать было нечего, пришлось ни с чем возвращаться к Неве. Однако туман становился все плотнее и плотнее, и лодки долго кружили в нем, блуждая. Преображенцы неожиданно для себя столкнулись с военным адмиралтейским ботом, на котором находилось 110 хорошо вооруженных шведов. Сержант Михайло Щепотьев не испугался вдвое превосходившего неприятеля. Он подал гвардейцам команду атаковать врага. Солдаты, работая штыками, бросились на палубу бота и вскоре перекололи часть команды, а другая часть сдалась в плен. Щепотьев приказал запереть пленников в трюм. К управлению судна и к пушкам он приставил своих людей. Спустя несколько часов шведы обнаружили пропажу адмиралтейского бота и бросились на его выручку, и снова сержант Михайло Щепотьев нашелся. Он вступил в бой, из трофейных пушек русские бомбардиры-наводчики обстреляли шведские корабли и заставили их удалиться. Шведским ядром в этом бою был сражен насмерть сержант Щепотьев. Гвардейцы доставили в Санкт-Петербург шведское судно, пленных матросов и офицеров и доложили о своей печали. Царь удивился дерзновенной храбрости морской пехоты и всех участников этой вылазки произвел в офицеры. Долго он стоял над телом умного и храброго сержанта. И Петр Алексеевич вспомнил его заслуги и приказал похоронить его как старшего офицера. Простого сержанта Михайлу Щепотьева хоронили с музыкой и пальбой из пушек, а гроб его на кладбище провожал весь Преображенский полк. Царь Петр торопился с укреплением Невских берегов. Рыли валы, делали заплоты, в болотистом лесу рубили просеки и перспективы. На высоких и обжитых местах, где ютились финские мызы, ставились первые хоромы. Государь понуждал московских бояр, именитых людей и купцов обживаться в холодном, туманном городке. Каждый из них получил землю и должен был ставить усадьбу. Для укрепления крепостных валов нужны были пушки, ядра и другие воинские припасы. Знал царь, что шведы еще не раз пойдут на схватки за морские берега. Он писал Никите Демидову, торопил с литьем и с отправкой пушек с каменного пояса. Никита Демидов съездил в Тулу, обладил там спешные дела по изготовке фузей, заторопился увидеться с государем.